Vamos allá, Juan, valiente, ale, ale, ale. Глава 52. Не так часто за последнее время мне удавалось полностью расслабиться, и уж никак я не думал, что это получится у меня здесь. Сейчас, лежа на довольно удобной кушетке в одной из легких комнат большого дома, закинув руки за голову, вытянув ноги во всю длину, я считал этот вечер одним из лучших вечеров в своей жизни. Да, именно так, и ни грамма меньше. Наверное, такими вечерами должно начинаться нормальное путешествие, тихими, спокойными, гостеприимными. Комната моя была сооружена на так называемом втором ярусе. Изначально, само собой, ничего подобного строителями этого центра не задумывалось. Идея пришла гораздо позже, после долгих лет запустения, когда здание с легкой руки переселенцев стало называться не иначе, как «Большой дом». Сегодня, после удачной охоты, генерал был в столь благодушном настроении, что одним махом отпустил меня на свободу, да к тому же назвал мужиком нормальным, с абсолютно адекватным чувством страха и выдержки. Признаться, в своем поведении я не заметил ничего необычного. Вел себя так, как бы делал это любой другой. Окажись он на моем месте, но похвала была приятной, хоть и опасной. Придется теперь держать марку бравого парня, что мне делать совсем не хочется. Потянувшись, я еще раз вспомнил, как выглядело то, что с первого взгляда я принял за обычную улитку. Странно, но теперь это почему-то не вызывало отвращения. Панцирь монстра на самом деле оказался не таким уж толстым, и, как мне объяснили позже, в течение жизни эта улитка, в отличие от улитки обычной, меняет этот панцирь многократно, потому как он изнашивается. Уж не знаю, как это происходит, но, тем не менее, так мне рассказывали. Случалось, сталкеры находили такие раковины, но применить их в хозяйстве никак не додумались, а потому и не обращали на такие диковины особого внимания. Так вот, улитка сама по себе — это не единое существо. Это как бы симбиоз нескольких организмов, находящихся в одной шкуре. То-то мне показалось странным поведение рогов и самого слизня. Оказывается, наросты — это отдельные организмы, похожие на червей. Их задача — ориентировать слизня в окружающем мире, помогать ему с пищей. Интересно то, что если улитка теряет эти наросты, она умирает с голода. Сам слизень — это движущаяся всю улитку нога. Он только ест и ползет, ползет и ест. Ах да, у слизня есть еще одна немаловажная функция. Он испражняется за всех. Конечно, звучит коряво, но так оно и есть. А вот нападали на наш отряд как раз те твари, которые сидят под панцирем. Своего рода защита малоподвижного существа. У улитки даже в раковине внизу специальные отверстия есть. Смотрят они в разные стороны. И в случае чего из них на приличное расстояние вылетают кишки с когтями. Можно было бы отдаленно назвать их руками, так как улитка в основном охотится за счет этих организмов. И основная функция кишок — хватать, только не поворачивается язык. Вот так вот смотришь, кишки, они и есть кишки. Именно из-за такой своеобразной защиты стрелять сначала надо в панцирь, причем из хорошего ружья. Чтобы пробить, такая тактика монстра разозлит, ну или испугает. В любом случае, он начнет нападать, что я в принципе и увидел. Тут главное не стать добычей кишок. Они не зрячие, ориентируются, скорее всего, на звук. Точно никто не знает. А потому, если все делать тихо, то после первой атаки на какое-то время теряются. А дальше нужна уверенная наглость, как у генерала. Отжал плечом, дал два раза дровью в живую защиту, и все. Мы, когда к этой твари подошли, слизняк живой был. Кишки в остатках панциря, в кашу, а ему пофиг. Ну, в смысле, от потери крови не дох. Сначала в ступор встал, выгнулся. Один рог висит, перебитый, второй шныряет. Потом уползти хотел. Да куда там? Солдаты разделали существо профессионально и быстро. На этот процесс я смотреть не стал. Мешочки с мясом потом помогал нести. Небольшие такие, ну, килограмм 5-6 в каждом. Правда, нести всем досталось, даже генералу, на что, впрочем, он не жаловался. А потом было более детальное знакомство с городом, для которого мне выделили местного писаря, малорослого, прыщавого, невыразительного парня по имени Аркаша. Потом был совсем нерадостный банкет с шашлыком из убитой твари. Пришлось есть. Благо, мясо было почти требуха на вкус, с примесью еще чего-то болотного и мне незнакомого. Да еще угощали коньяком из личных запасов Глеба Станиславовича. И уж только потом меня сопроводили сюда, в комнату над центральной улицей большого дома. Было таких комнат всего 5, и туда, по словам Аркаши, пускали исключительно больших гостей из бункера. В комнатах с 3 сторон имелось по 2 больших окна, закрытых прозрачным пластиком, через которые можно было без особого труда рассмотреть внушительную часть большого дома. Сначала я так и делал. Смотрел, как люди прогуливаются в свете тусклых лампочек по нешироким улочкам, как собирают небольшие компании на крылечках своих жилищ и азартно под самогон режутся в карты, нарды и еще какие-то мне незнакомые игры, а иные и просто болтают. Видел довольно много парочек, медленно бредущих в полумраке, патрульных, у которых по стенам торгового центра были устроены переходы, позволяющие наблюдать за селением сверху. Через какое-то время я прилег на кровать. Хорошо. Состояние духа самое позитивное. Если прислушаться, то можно различить негромкие голоса людей, сидящих почти под моей комнатой. А потом и уловить суть разговора. Здесь в клане защита стен чувствуется куда сильнее, чем в 4-м городе. Ощущение, как при сильном ливне, который наблюдаешь из окна или когда сидишь у камина, смотришь на огонь с кружкой горячего чего-нибудь в руке, а на улице воет зимняя вьюга. Пустота мертвого города — это где-то там. Игриво тянешься мыслями к этой пустоте. Приятные мурашки по телу, и тут же отдергиваешь себя для того, чтобы окунуться в здешнее тепло, ощутить мягкий матрас всей спиной, вдохнуть некий домашний уют, полежать так чуть-чуть, смотря в потолок, навострив уши на незамысловатый разговор, и снова перестроиться на звуки пустоты, подогреть воображение. Дорезив в глазах вглядываться в небольшую часть зарешеченного окна, которое видно с кровати, если повернуть голову влево. Представить вид города, покрытого непроглядной тьмой, побывать за темным провалом окна какой-нибудь девятиэтажки. Дрожь, бррр, как же там хреново! И снова в гостеприимно тепло.